без пламени, без времени. Когда ты отдаешь все время практике, без существа, без торжества и красоты падения, немного исчисления, любви большой, удачи, просветления, судьбы другой. Побудь со мной, побудь со мной. С возрастом я потерял все счастье, красоту, потом найду, верну силу, упаду. С иллюзией тебя достану, прокляну, пойму, что счастье, счастье, счастье, ведь счастье без тебя. Когда ты забываешь автоматику, без пламени, без времени, когда ты отдаешь все время практике, без существа, без торжества и красоты падения, немного исчезления, любви большой, удачи, просветления, судьбы другой. Побудь со мной, побудь со мной. Воскрешения, путь без сомнения, к удаче навсегда. Маленькая история исчезновения и удивления, и есть сомнения в удаче, да-да-да. Не обижайся, друг, зачем терзаешь душу? Та боль внутри, тебе это не нужно. Счастье сбылось, но мы всегда неправы. Утро пришло, но почему так рано? Счастье сбылось, но мы всегда неправы. Утро пришло, но почему так рано? Теперь ты обожаешь автоматику со временем и в пламени. Псалмы поешь не для фанатиков, работаешь